Ведь ему нечего было скрывать от нее, и нечего было открывать ей. Бесполезно было показывать ей свое страдание, она чувствовала его под своими пальцами. Во время передышки его губы тронула судорожная усмешка. Он сказал: «Тяжело это все-таки умирать». Она терла ему пот со лба. «Да, родной, к счастью, я тоже умру. Иначе трудно было представить себе, что живешь, когда другие умирают». Утром он стал просить ее уйти. За эти часы, когда он не мог говорить, у него было время подумать о ней, о ее доброте, о том, что она отдавала себя всю, без остатка, о том, как он этим злоупотреблял. Он просил простить его. Она сказала: «Вы не представляете себе, как это хорошо, когда друг злоупотребляет нами. Вот если любимые отказываются от нашей помощи, это нас убивает». Она имела в виду сына. Но до этого она ни разу не говорила о нем с Жерменом, и Жермен никогда не проявлял к нему интереса. Только в последние дни, освобождаясь шаг за шагом от своих болей вместе с жизнью, он захотел наконец узнать ту боль, которую носила в себе его подруга. Теперь она была его сиделкой почти каждую ночь. Приехала его сестра, которую вызвали телеграммы, но он не хотел никого видеть, кроме Анетты. Он опять злоупотреблял ею, но для своего успокоения говорил себе, что это ненадолго. И раз сама Анетта счастлива этим, да, великодушное сердце, он это знал, создано для того, чтобы нести чужое бремя. И Жермен с тревожным чувством думал о страданиях, навстречу которым она идет. Он меньше стал говорить о себе, да и трудно ему было говорить. Он заставлял говорить ее. Он хотел знать ее потаенную жизнь. И теперь, когда он умирал, она уже не таила ее от него. Она рассказала ему все без прикрас, стараясь не выдать своего волнения, словно повесть о другой женщине. Он выслушал ее, не проронив ни слова. Она не смотрела на него. Он смотрел на ее губы и читал по ним недосказанное, и понимал это недосказанное яснее, чем она сама. Эта жизнь наполняла его по мере того, как утекала его собственная, и в конце концов наполнила, так наполнила, что, умирая, он полюбил ее впервые. Полюбил всю, и в сокровенной глубине души сочетался с ней браком. Она не узнала об этом. У нее было к нему лишь чувство сестры, и любовь не коснулась ее своим крылом. Смерть вызывает страстное сострадание, но любовь инстинктивно отворачивается от смерти. Жермен это знал и ничего не требовал. Он поборол себя. Эта перемена в чувствах Жермена к женщине, которая, сама того не подозревая, стала его женой, сказалась только в том, что он счел себя вправе в первый и последний раз дать совет Анетте, которая не знала, как строить свою семейную жизнь, как вести себя с сыном. Он своим мужским чутьем понял Марка гораздо лучше, чем она, хотя никогда не видел его. Он уяснил себе причину недоразумения, выросшего между матерью и сыном. У него уж не оставалось времени, чтобы помочь им преодолеть его, но он сделал над собой отчаянные усилия, чтобы направить их обоих на верный путь. Он сказал: «Анетта, это хорошо, что я ухожу. Я принадлежал по своему духовному складу к породе людей, которым не будет места при будущем строе жизни. К породе людей, потерявших все иллюзии, касаются ли они будущего или прошедшего. Я понял все. Я не верю ни во что. Слишком много мне отпущено понимания. Это убило во мне способность к действию. А действовать необходимо. Держитесь. Инстинкт сердца, которым вы владеете, надежнее, чем мои вечные «за» и «против». Но инстинкт — это еще не все. Вам поставлены границы. Вы женщина, но вы создали мужчину. У вас есть сын. Он упирается в эти границы, как при рождении упирался в стенки вашего чрева, ища из него выхода. Не раз еще он нанесет вам раны. Пойте, как Жанна д'Альбре, гимн его освобождению. Славьте брешь, через которую он выйдет из вас. Передайте ему от меня, что все понимать, как я, все любить, как вы, недостаточно. Пусть он выбирает. Хорошо быть справедливым, но истинная справедливость не в том, чтобы сидеть перед весами, следя за колебаниями чаш. Надо судить и приводить приговор в исполнение. Смелее, Довольно предаваться мечтам. Пусть настанет час пробуждения. Прощай, сон. Уже трудно было понять, говорит ли он сам с собой или с Анеттой.